Глава 10. Пропавшая горничная. Как-то раз к Д'Артаньяну заглянул хозяин дома, господин Бонасье. Он был чем-то сильно встревожен. «Извините за беспокойство, господин Д'Артаньян», — боязливо оглядываясь, сказал он. «Но у меня похитили жену». Д'Артаньян, который подумал, что хозяин пришел требовать плату за комнату, облегченно вздохнул. «Это очень печальное событие, сударь, но чем я могу вам помочь?» «Видите ли, господин Д'Артаньян», — продолжал Бонасье, «моя жена служит горничной у Ее Величества королевы Анны». «Отличная должность», — заметил гасконец, ведь, побывав в королевском кабинете и получив из рук Его Величества 40 золотых пистолей и место в гвардейской роте, он понял, какие выгоды сулит близость к трону. «Я тоже всегда так думал, пока не получил это ужасное письмо». Бонасье дрожащей рукой вытащил из кармана мятый лист бумаги. «Вот, посмотрите». Письмо оказалось коротким, но выразительным. «Дружеский совет господину Бонасье: жену не искать, лишнего не болтать, тихо, иначе гибель обоим». Никакой подписи под письмом не было. «И это еще не все», — продолжал взволнованный Бонасье. «Накануне исчезновения жена открыла мне важную тайну. Дело в том, что кардинал всячески преследует королеву и мечтает поссорить ее с королем». «Разве это тайна?» — пожал плечами Д'Артаньян, который не раз слышал от друзей-мушкетеров про козни кардинала. «Ее знает весь Париж». «Но сейчас его преосвященство как никогда близок к исполнению своего плана», — еле слышно прошептал Бонасье, бледнее от страха. «Ему удалось от имени королевы отправить подложное письмо первому министру английского короля герцогу Бекингему с приглашением тайно приехать в Париж. Вы же знаете, что герцог влюблен в нашу королеву. Вот кардинал и решил воспользоваться его светлым чувством в своей грязной интриге». «Но при чем здесь ваша жена?» На всякий случай Д'Артаньян тоже перешел на шепот. «И при чем тут я?» «Она отказалась шпионить за королевой, когда этого потребовали от нее люди кардинала. Можно сказать, что кроме моей жены в окружении королевы не осталось ни одного преданного человека. Вот ее и похитили. Что же касается вас, господин Д'Артаньян...» Бонасье совсем растерялся. «Не секрет, что мушкетеры недолюбливают кардинала, и я подумал...» «Вы правильно подумали, сударь!» — энергично ответил гасконец, вставая и грозно хмуря брови. «Я готов спасти от зловещих происков кардинала королеву Франции, а также вашу жену. Думаю, и друзья не откажутся мне в этом помочь. Но хотелось бы узнать подробности похищения». «Я подозреваю одного очень важного господина», — сказал Бонасье после непродолжительного раздумья. «Он ходит в черном камзоле, черной шляпе и черных ботфортах». «Весь в черном? Лицо мрачное, как будто зубы болят», — воскликнул Д'Артаньян. «Так значит, этот коварный злодей служит кардиналу?» Да, теперь гасконец был вдвойне заинтересован в поиске пропавшей горничной, ведь ему представлялась возможность не только спасти королеву, но и отомстить своему заклятому врагу. К тому же он справедливо решил, что поиски жены почтенного Бонасье избавят его от необходимости платить за комнату. И Д'Артаньян помчался в меч и кирасу, где его ожидали Атос, Портос и Арамис. Правда, ужин обещал быть скромным, поскольку друзья, истратив королевские пистоли, сидели без денег. Но недостаток блюд вполне заменяла хорошая компания. «Заходите, заходите, Д'Артаньян! Сегодня у нас пир!» — воскликнул Портос, едва завидев гасконца. «Вы женились на герцогине?» — спросил гасконец, с удивлением разглядывая уставленный всевозможными кушаньями стол. «Или получили наследство?» «Это все Арамис. Оказывается, помимо занятий богословием, он еще и стихи пишет». «Да, я написал поэму нравоучительного содержания, и вот, наконец-то, издатель заплатил мне», — улыбнулся Арамис. Друзья принялись за еду, и только после ароматного ракового супа, поджаристых свиных котлет и сладчайшего абрикосового варенья Д'Артаньян поведал им историю про похищенную горничную. Вы готовы помочь мне, друзья? Спросил Д'Артаньян, закончив свой рассказ. Полагаю, мы не должны оставаться в стороне, господа. Ведь для дворянина нет более достойного занятия, чем спасение королевы. Задумчиво сказал Атос. И я, признаться, не силен в поисках пропавших горничных. Но, думаю, вы мне скажете, когда придет время поработать шпагой. А? Заметил Портос, сгибая кочергу. Мы наживем себе немало трудностей, копаясь в этой запутанной истории. Но зато сможем изрядно насолить кардиналу. Высказал свое мнение Арамис. Ну что ж, подвел итог Д'Артаньян. Раз все согласны, завтра же беремся за дело. И друзья разошлись по домам.